Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. К счастью мира искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, все это образовалось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная самую быструю чахоткою, овладели им так свирепо, что в 3 дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Наконец, жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств. Но увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, цена которых превышала миллионы, поняли ужасное их употребление. Вы слушали спектакль «Портрет» по одноименной повести Николая Гоголя. Впервые после детства.